Под Новый год я затеял в комнате ремонт сделать. Выкинул из нее всю мебель. Заказал циклевальную машинку. Мне ее привезли. Я отшкурил весь паркет. Стал как новый, такой красивый. Переклеил обои в комнате. Покрыл паркет лаком. Когда паркет мы лаком со Стасом покрывали, дело в том, что по техническим условиям надо закрыть окна. Лак нитро, естественно. То есть сперва покрываешь нитро лаком, потом паркетным обычным, двухкомпонентным, очень твердым. Так вот, если ты покрываешь нитро лаком без противогаза огромную площадь в комнате, то по шарам бьет так, что начинаются галлюцинации. Нам со Стасом что-то стало дико весело. Ржем просто. Смотрю, папа пришел в комнату, такой дверь закрыл, сел на табуреточку, сидит, смотрит, как мы пол покрываем. Мы со Стасом ржем, остановиться не можем. Батя такой: че, весело? Ну да. Смеемся. Приходит сестра. Такая: папа, надо елку к Новому году купить. Елку? А вон возьми в углу палка, и будет тебе елка. Вот шутка архина и тупейшая. Но мы смеялись, минут 20 вообще остановиться не могли. Просто животы сводило. Ну, пол покрыли один раз. Потом покрыли его двухкомпонентным, который практически не воняет. И вот наступает 31 декабря. У меня все, в принципе, готово. Не хватает только плинтусов. Думаю, так, ну надо с утра плинтуски купить на строительном рынке, и можно уже в комнату мебель заносить, все нормально, все готово. Розеточки куплены новые, обои поклеены, там потолок поклеен, сверху плинтуски сделаны. Все нормально. Но где плинтуса купить? Надо ехать на строительный рынок. Поехал я в Алтуфьево с батей. Заехали в гости к моему дяде с утра 31-го. Ну, там какие-то дела у нас были. И вот выходим уже часов 11, наверное, время. Выходим, так, сейчас на рыночек заехать, потом по дороге домой купить елку, плинтуса быстренько приклеить и отмечать Новый год. Да, все нормально. Выходим из подъезда втроем. Дядя с батей куда-то вперед отошли уже метров на 10. Я что-то остановил, шнурок завязать. Смотрю, идет косой. Косой жирненький такой. Пониже меня ростом, но такой плотный прям. Пузо, все нормально. Целая тушка. Ну я, что, надо как-то ж пошутить. Наклоняюсь, беру снег такой слякотный, с земли поднял. Хватит ему в живот, снегом бросил. Косой отряхнулся, что-то остановился, стоит на меня смотрит. Ну, я подошел чуть поближе, раз, поднял еще комок снега этого грязного, слепил и в рожу ему бросаю. Попал там, бам, он разлетается, смотрю, косой что-то на поясе, шерудит, что-то там выискивает. Думаю, но если у тебя там не пистолет, то сейчас я тебя просто забью. Ну, пока он там ковырялся, я третий раз беру снежок и опять в рожу ему бросаю, но попал куда-то в плечо. Он дернулся, и смотрю, с пояса снимает цепь, длинную такую, прям цепь с замком у него была. Он, оказывается, замок ключом отстегивал. Опять замок застегивает и начинает этой цепью крутить. Цепь, естественно, длиной с ремень, с обычной, но замок, все опасно. Он этой цепью крутит, я ножик выхватил, снял перчатки, выхватил нож. Косой машет цепью этой, подходит ко мне, там слякоть такая, сантиметров 15, наверное, снег с грязью. Вот он махнул цепью, я отклонился назад резко, цепь пролетела, и я сразу вперед пытаюсь попасть ему ножом в горло. Но не дотянулся, буквально, может, пару сантиметров. Косой отклоняется назад, теряет равновесие и падает на спину. Я наклоняюсь, вообще подбегаю к нему ближе, начинаю орать: ах ты узкоглазая сука. Он пытается лежа отбиваться от меня цепью, но это, естественно, нереально. И вот я подождал, пока цепь пролетела, нагибаюсь вперед, хватит ему ножом в пузо. Тут меня батя за плечи откидывает, такой: ты че, охренел, придурок? И китаец такой: извините, пожалуйста, ну вы вставайте, тут это все нормально. И китаец вместо этого бьет батю цепью и ногой по бедру. Батя ему: ах ты сволочь! Отнял у китайца цепь, которую успел схватить, пнул его ногой в то место, куда я пырнул. А я что, я же вижу, что рядом лежит китайский телефон. Телефон забираю. Батя меня опять выхватил у меня телефон, вернул китайцу телефон с цепью. Типа, все, извините, все нормально, все, мы уходим. И меня давай пиндалями в машину загонять. Машина стояла метров в 30 от того места. В машину сели быстро и уехали. Говорю: ну ты придурок, ну ты что делаешь? Я говорю: блядь, папка, урод, из-за тебя перчатки потерял. Телефон зачем ты ему отдал? Ну нахрена отдал ему телефон? Сейчас бы хоть у меня мобила была. Говорю: блин, ты придурок, ты что делаешь перед дядиным подъездом? Я говорю: да пофигу, я-то здесь не живу, дядин подъезд, кто меня найдет? Блять, ну ты дебил. Я говорю: вот дебил, дебил, теперь перчатки у меня там валяются, и где их возьму? Покупай перчатки новые. Говорю: да хрен тебе, не перчатки. Говорю: как хрен они перчатки? Новый год, только зима начинается, давай покупай. Ну, доехали до рынка, купили плинтуса, а я все ною, что перчатки мне нужны, что папа виноват в том, что у меня мобильного телефона нету. Потому что я его честно добыл в бою, а он зачем-то у меня его отнял. Ну, на что батя ответил, что ладно, поехали, сейчас перчатки будем искать. Подъезжаем, метров за 100 видим, уже стоит целая толпа китайцев. Человек, наверное, ну 200, не меньше. Отправили дядю выискивать перчатки, потому что китаец его не видел, он прошел сильно вперед, быстро. Все, дядя уходит, нет его 5 минут, 10, 15, тут возвращается. Принес мне перчатки, говорит: ну ты дебил, там китайцев человек 200, с палками, с какими-то, с цепями, галдят. С ними участковый что-то пытается разговаривать, они орут, руками машут. Этого китайца скорая помощь увезла. Ты нахрен это сделал? Ты дебил, Макс. Вот ты, я знал, что ты дебил. Вот ты полный дебил. Я говорю: ну перчатки где нашел? Да вот там ногой поковырял, походил, нашел, вот на, держи. Говорю: ну все нормально, поехали. 1 января приезжаем к бабушке. Ну, традиция такая, все, бабушку с Новым годом поздравлять. Сначала 1 января одну, 2 января вторую. Я специально папе с дядей говорю: вот вы не пиздите. Вот бабушка будет переживать и волноваться, что внук придурок. Ну, пырнул китайца. Вот не надо этого распространять. Только приехали. Они успели на кухне буквально покурить 3 минуты. Все. Уже прибегает ко мне бабушка: Максим, ну что ж ты делаешь? Ну как же так можно было? Ну что же это такое? Ну как тебе не стыдно? Ну приехали, ну работают. Блять, думаю, да что ж такое-то, как девки, только выпили рюмку водки, уже все, языки развязались, сдал сына. Ну, кем надо быть, чтобы сына сдать бабушке? Это как в милицию настучать.